Глава 5. В нем была какая-то зверская, примитивная привлекательность. Хищная, ядовито-сексуальная, вызывающая, харизматичная внешность. Торчащие в вечном беспорядке черные волосы, толстые брови, раскосые глаза, высокие широкие скулы и большой чувственный рот. У него красивое тело, юное, мужественное, поджарое, с стальными мышцами, выделяющимся прессом. Почти безволосая грудь и тонкая полоска от пупка под широкий кожаный ремень, чуть ниже, под ширинкой внушительная выпуклость. И взгляд — волчий, дикий, необузданный. Пробирает до костей, когда руками своими сгреб меня, сдавил, выдыхая мне в лицо. По всему телу дрожь прошла, и нет — не отвращение, а незнакомая, будоражущая, огненная волна зацепила соски, скатилась к низу живота и разлилась истомой в промежности. От неожиданности я оторопела. Мне захотелось его ударить, сделать ему больно, чтобы отрезветь. Я ведь не могу к этому мальчишке вот так, не могу ощущать возбуждение. Он противен, он ненавистен, он... Ульяна Соболева, подонок. Кап, кап, кап. Капает вода где-то далеко в кране. Я иду медленно на этот звук. Мне почему-то очень страшно. У меня одна нога стучит гипсом. Зубы тоже стучат. Лена. Негромко, но довольно слышно. И мой голос разносится эхом по огромному пустому дому. Где-то мяукнула наша кошка и прыгнула за тумбочку. Я успела увидеть пушистый хвост рыськи. Странно. Не встретила меня, а наоборот. Чего-то испугалась и сбежала. «Лен!» Иду по ступенькам вверх. Мне тяжело. Я держусь за перила. Подтягиваю все тело. Костыли остались внизу. 10 ступенек кажутся вечностью. Кап, кап, кап. Сквозняком открыла окно в пролете, и шторка взметнулась к моему лицу. Отодвигаю ее, чуть ли не падая на ступеньках, пытаясь удержаться. Гипс скользит по мрамору. «Лена!» — кричу уже громко. Сестра не могла не услышать. «Почему она не выходит? Она же знает, что пора ужинать, и родители приедут не скоро». Наконец-то добралась до верхней ступеньки, хватаясь за стену, и медленно иду на звук. Кто-то не закрутил кран до конца. Вода капает, и этот звук раздражающе громкий. Дверь в ванну приоткрыта. «Лен!» — почти шепотом у самой двери. Нога едет по мокрому полу, я падаю спиной в лужу, из ванны перетекает вода на пол и свисает рука. С указательного пальца ярко-алая капля медленно срывается и падает в лужу, исчезает в ней, расходясь в стороны розовыми кругами. «Диана!» Вскакиваю вся мокрая от пота, тяжело дыша, захлебываясь буквально каждым вздохом. «Уже поздно, а папа не любит долго ждать, ему нужно скоро уехать». Мама вбегает в комнату, раздвигает шторы. «Какой красивый солнечный день! Смотри, и небо ясное!» Началось бабье лето. «Будет жарко несколько дней. В воскресенье сходим в церковь и поедем на пикник с Шороховыми. Они купили дом возле заповедника и приглашают нас на новоселье. Назар тоже там будет». Ее голос врывается в мой пылающий от ночного кошмара мозг и заставляет проснуться окончательно. «Доброе утро, мама. Я хотела в воскресенье сделать важную работу по психологии. Ты и так отличница, так что наверстаешь. А Назар приехал из-за границы, и мы хотим, чтобы ты с ним встретилась». Тряхнула головой, чтобы больше не слышать мерзкое кап-кап-кап. Оно еще звучит где-то очень далеко. В комнате светло, пахнет осенью из приоткрытого окна. Мама любовно гладит фиалки на подоконнике. «Не думала, что ты будешь за ними следить. Как видишь, слежу. Давай, просыпайся. Папа уже в столовой с утренней газетой ждет тебя. Гаджеты — это не про папу. Ему неизменно привозили свежую газету. Слуги их гладили, чтоб краска не отпечатывалась на отцовских пальцах. Честно говоря, она уже давно не оставляет следов. Сейчас не 80-е, но слуги были так приучены. Фу, как хорошо, что уже утро. Давно не видела этот кошмар. Кажется, несколько месяцев. Даже понадеялась, что он больше мне не приснится. Но, как говорит мой психолог, любой стресс может спровоцировать панические атаки и кошмары, и тогда нужно будет вернуться к антидепрессантам и нейролептикам, чего мне ужасно не хотелось. Притом стрессы любого рода, даже положительные. Нет, это всего лишь один раз, больше не повторится. Я давно с этим справилась, я сильная, я выросла, у меня теперь у самой есть почти пациенты. Хорошо, мам. Я быстро. Сейчас умоюсь, приму душ и спущусь. Пусть Рита приготовит яичницу с беконом и плавленым сыром. Свежий огурец без соли и кофе. Латте без сахара. Уверена, она помнит. Вчера мне положили сахар. У нас новая обслуга. Вчера был как раз ее первый день. Сегодня Рита. Хорошо. У тебя все хорошо? Ты вся бледная. Все хорошо, правда. Я просто устала. Что с машиной? Папа говорил, что машину пришлось вести в ремонт. Да, что-то сломалось. Я в этом не разбираюсь. Кто привез тебя домой? Такси. Быстро ответила я и встала с постели, поправляя пижамные шорты и направляясь в ванную комнату. Не помню, чтоб возле дома останавливалась машина. Я попросила высадить меня раньше и прошлась пешком. Все, мам, я включаю воду и не услышу тебя. У самой горят щеки. Не умею врать. Когда вру, кажется, что все тело покрывается красными пятнами, которые жгут и чешутся. Сегодня годовщина. Тихо говорит мама в приоткрытую дверь ванной. Я помню. Отвечаю ей так же тихо. Отец не хочет устраивать поминки, но я купила конфеты. Помяни, хорошо? Помяну. Отвечаю и чувствую, как мурашки пробегают по коже. Почему-то именно сейчас мне не хочется лезть под воду и мыться, но я заставляю себя встать под струи и поднять вверх лицо, намочив волосы и выдавливая мыло на ладони. Это Антошка, как она любила. «Хорошо, мам». Дверь закрылась, и я выдохнула, позволяя воде стекать по своему телу, по лицу, по волосам. Спустилась вниз по лестнице. Вместо семейных фото на стенах теперь картина. Уже много лет здесь не висят наши портреты. Так хочет папа. А папино мнение здесь закон. Вообще любое его решение — закон. Я знаю, что как только войду в столовую, он осмотрит меня критическим взглядом, а потом опустит глаза в газету. В его руке будет маленькая чашка кофе. Рядом с обручальным кольцом блеснет печатка. «Доброе утро, папа!» Не посмотрел. Продолжает читать газету. «Здравствуй, дочь. С каких пор ты себе позволяешь опаздывать к завтраку?» «Я не опаздываю. Сейчас 8:00. «Сейчас 9:50». Отчеканивает каждое слово. «Опозданием считается 15 минут». «У меня опозданием считается даже минута. Пунктуальность — это самое лучшее и полезное качество в человеке. Без пунктуальности не существовало бы этой вселенной. Мы бы погрязли в хаосе». Все же оторвался от газеты и посмотрел на меня. «Зачем ты накрасила губы?» «Я в университете, папа, на 2-м курсе, не в школе». «Краска на лице — это распутство, это способ соблазнять мужиков». Медленно выдохнула. «Мне 19, я имею право...» кулаком по столу так, что мама подпрыгнула, звякнули чашки и тарелка подскочила. «Не имеешь, пока живешь в этом доме, пока ешь за мой счет, носишь купленное мной, ездишь на моей машине, не имеешь! Мне хватило одной шлюхи в этом доме, вторую я не потерплю!» Вытерла губы и села за стол. Мама заботливо подала мне салфетку, и я быстро и резко вытерла блеск с губ. Села за стол, уставилась в свою чашку. Скорее бы закончить учиться и начать работать. «В воскресенье поедем к Шороховым. Я хочу, чтобы ты пообщалась с Назаром. Его отец продвигает мою предвыборную кампанию по региону. Он генерал». «Да». Назар отучился несколько лет в Англии, в Оксфорде. Он юрист по образованию и начинает работать в компании отца. Ты же помнишь его? Когда-то он приходил к нам в гости. Мама пытается смягчить обстановку, но меня трясет, и я не могу есть. «Простите, мне сегодня нужно раньше в универ. Я поем потом». Встала из-за стола и, быстро хромая, вышла из столовой. «Альберт отвезет тебя, дорогая, на моей машине». «Хорошо». Выдохнула, поздоровалась с водителем и села на заднее сиденье. Наконец-то добралась до своего сотового и остолбенела. Куча уведомлений из Мегаграмма. Социальной сети. Кто-то лайкал мои фотографии. Также написал мне сообщение. Зашла в соцсеть, открыла мессенджер и судорожно глотнула воздух. «Привет, психолог. Тебя подвезти или ты на карете?» «Я в карете», — ответила и сжала сотовый двумя руками. «Мне никогда никто не писал в Мегаграмм. Это не то место, где жалуют и лайкают таких, как я». Украдкой зашла на его страницу, чтоб ненароком ничего не нажать, ни лайкнуть, ни просмотреть. Профиль полупустой, словно создан не так давно. Всего 3-4 фотки. Мне это понравилось. Значит, не из этих, кто целыми днями снимает истории, цепляет девочек и переписывается с половиной вселенной. «Привет, детка, у тебя классная попка?» Или как они там пишут? Почему-то не могу представить себе, что Дима... Чёрт! Я трясусь от того, как звучит его имя. Дима. Дима не пишет таких сообщений. День проходит как во сне. Потому что он пишет. Потому что он нагло продолжает мне писать, и это не кончается. Вначале я просто читаю уведомления и даже не захожу в диалог. Зачем? Не хочу, чтобы он понял, что я жадно жду каждое. «Эй, психолог, не делай вид, что не читаешь. Я все вижу». Вздрагиваю, и по телу проходит электрический ток. Он стоит в нескольких метрах от меня, машет рукой. Боже, сейчас на нем нет кардигана с капюшоном. Он в темном свитере, с подтянутыми рукавами, в джинсах, с непослушной шевелюрой, разметавшийся в беспорядке в разные стороны. Его темно-русые волосы блестят, а издалека глаза кажутся небесно-светлыми. Перепрыгнул через скамейку и приближается ко мне. Где-то неподалеку слышу. «Реально? Этот красавчик идет к ней? К хромой? Он обдолбанный?» «Надя, он просто извращенец, забей». «Я вчера ему дала свой мегаст. Он не зашел, придурок!» Бросила взгляд в сторону и заметила двух однокурсниц. Надя — кукла и ее подружка Валерия Лол. Они и правда, как куклы, и одеты, и причесаны, и губы у них одинаковые. У одного мастера надували. Меня не задело. Хромой называют с детства. Привыкла. Да и кто обижается на правду? «Психолог. Ты можешь зайти в чат и спокойно читать мои смски там». Запрыгивает на парапет возле здания спортзала и садится рядом. От него пахнет свежестью, сигаретами и ветром. Да, соленым морским ветром. Я бы так и назвала его — ветер. мимолетной, исчезающей, быстрой и такой прозрачно неправдоподобной. С чего ты решил, что я их читаю? Видел? Они приходят, ты сразу смотришь на дисплей. Не приходят. Я отключила уведомления. Секунда, и он выхватил мой сотовый. Ай-яй-яй. А ведь я говорил, что врать нехорошо, доктор. Я не доктор, отдай телефон. Смотрит на экран, листает уведомления. Кто такой Ростик? Отдай! Закричала и вырвала сотовый из его рук. Не твое дело. Если мне это интересно, значит, мое. Мне не интересно. Ты не интересен. Зачем тебе все это? Ты мне нравишься. Говорит нагло и смотрит прямо в глаза, а меня буквально уносит от его взгляда, от того, насколько близко я вижу его красивые сине-серые глаза. Они не просто серые, они отливают серебром, и от этого кажутся такими светлыми, металлическими или ртутными, а я от них раскаляюсь, и мне становится нечем дышать. «А ты мне нет! Мне не нравятся такие, как ты!» «Какие такие?» Спрашивает и усмехается уголком своего грешного рта. А мне хочется зажмуриться, чтоб он вот так не смотрел и вот так не улыбался мне. Наглые и самоуверенные. А Ростик — неуверенный в себе лох? Поэтому ты отвечала на его сообщение. Встала и пошла прочь. Ничего ему не объясняя, услышала, как спрыгнул, и почувствовала, как идет следом. Потом забежал впереди меня, ко мне лицом, спиной к дороге. «Психолог, вот скажи мне, ты ж разбираешься в людях, да? Читаешь им умные лекции, копаешься в их мозгах. Так зачем я здесь?» «Не знаю. Может, ты так самоутверждаешься?» Он вдруг сделал шаг в сторону, и я почти натолкнулась на него. От неожиданности оступилась, и он поймал меня за талию. «Запомни, доктор, мне не нужно самоутверждаться. Я тверд во всех местах по первому щелчку», — сказал, и в глазах сверкнули черти, а я мгновенно вспыхнула и хотела оттолкнуть его, но под ладонями и правда твердое тело, перекатывающиеся мышцы, и адреналин взвился в венах и запенился. «Что тебе нужно?» «Ты», — сказал очень нагло, и у меня дух захватило, потому что я никогда и никому не была нужна. «Так кто такой Ростик? Скажи, я отстану». «Точно отстанешь?» — спросила и усмехнулась. «Ты капец, какая красивая, когда улыбаешься!» «Лжец!» — толкнула его в грудь. «Нет, посмотри в зеркало, малышка!» Это было не просто приятно. Это было так, словно мне в сердце загнали занозы со сладким нектаром, и он растекается патокой по всему телу. «Так кто он такой?» «И ты уйдешь и оставишь меня в покое?» «Сейчас да». Мне понравился ответ про «только сейчас». Где-то в затылке заныло, и пришла мысль, что так нельзя, и я не должна улыбаться, я не должна играть в его игры, и вообще даже с ним разговаривать. Он плохой, он очень плохой парень, и я это чувствую всем своим существом. Он не просто порочен, он даже порочно взмахивает ресницами. В нем все порочно идеально. Ростик. «Мой реабилитолог. А теперь отойди». «Реабилитолог — это массажист? Тот, кто лапает тебя?» «Боже, ты обещал уйти, и ты сказал, что ты не лжец!» «Хорошо, ухожу. Увидимся позже». «Нет, не увидимся. Я уйду раньше». «Я сожру свой сотовый. Я просто заболею и не приду в универ, Господи!» «Свободина? Что с тобой?» Навстречу вышла Лиза, моя подруга, и я облегченно выдохнула. «Ты это с кем сейчас болтала? Что за красавчик?» Дима. Фамилию не знаю. Вчера был на занятиях в моей вечерней группе. Потом мы застряли в лифте. О-о-о! Да ты вся горишь, и глаза блестят. Перестань. Что-то уже вчера было? Кошмар, ты что? Мы только познакомились. Ну и что? Мы живем в современном мире, детка. Секс без обязательств. Ах да, я забыла, что тебя каждый месяц вводят на проверки. Лиза! Я оттолкнула ее и прошла вперед, прижимая к груди папки с личными делами своих пациентов. Я бы уже давно от них свалила. Ты совершеннолетняя, ты имеешь полное право. Лиза, куда? Кому? Перестань. Мы уже говорили об этом. Мне никуда не деться от отца. Он найдет меня, и будет еще хуже.